Возле дома Василий Львович произнес небольшую речь. «Мы сегодня, в день 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, присутствуем при знаменательном событии. Наш колхозник, товарищ Кмоль, переехал из старой дедовской Яранги в новый дом. Вдумайтесь, товарищи, в значение этого события, и вы откроете в нем великий смысл. Покидая Ярангу, товарищ Кмоль смело шагнул навстречу новой жизни, оставил позади темноту вековых предрассудков. Представьте себе, товарищи, пройдет еще немного времени, и в Улаке не останется ни одной Яранги. От подножия маяка до ветродвигателя протянутся ряды деревянных домов. Честь и хвала коммунисту товарищу Кмолю, что он первый положил начало этому делу. Вечером в новый дом дяди Кмоля начали собираться гости. И хотя комната была в несколько раз больше полога, скоро в ней стало тесно. За столом поместились далеко не все приглашенные, и, скрипя сердце, дядя Кмоль разрешил остальным гостям расположиться прямо на полу. «Ничего», — подбодрил дядю старый Рычип, — «доски еще чистые, не успели истоптать». Выпили за новый дом, за здоровье хозяев. Как ни старался дядя Кмоль придать праздничному вечеру хоть какой-нибудь порядок, захмелевшие гости не повиновались. Каждый говорил, что хотел, не заботясь о том, слушают ли его. Кукы с раскрасневшимся от выпитого вина лицом пытался что-то сыграть на гармошке, извлекая из нее невероятно громкие и резкие звуки. Старый Рычип беседовал с Прасковьей Кузьминишной по-английски, не сразу убедив ее ради удобства сесть рядом с ним на пол. Старуха Пеп слезно умоляла Гуковского раскрыть ей тайну предсказания погоды. Жена Журина порывалась петь и едва начинала выводить первую ноту, как муж закрывал ей ладонью рот и сердито шептал: «Заткнись, моя красавица, не помнишь, где находишься?» Дядя Кмоль от шума совсем растерялся. Он смущенно разводил руками, то и дело откашливаясь. Видя его растерянность, дядя Павел отобрал у Кука гармошку и передал ее Тенмову. «А ну-ка, сыграй нам нашу русскую!» — крикнул он и очистил небольшое пространство на полу. Тенмов заиграл. Пекарь несколько раз топнул ногой так, что дом задрожал. Гости сразу же притихли. Их внимание переключилось на танцы. Когда запыхавшийся от танца пекарь остановился, дядя Кмоль отвел его в сторону и с улыбкой сказал: «Если все так будут плясать, от моего нового дома ничего не останется». Пекарь расхохотался, хлопнул дядю Кмоля по спине и сказал: «Наоборот, крепче будет дом». После танцев гости пожелали послушать Йока. «Давай, Ерар!» — попросил Рейчип у Кмоля. Дядя Кмоль смущенно развел руками. «Что, бубна нет?» — удивился старик. «Куда же ты его девал? Проткнул, небось, и выкинул. Нехорошо сделал. Хоть ты и переселился в деревянный дом, но чукчи остался. Ринтын, сбегай в Ерангу, Пейп, она ближе живет, и принеси Ерар». Ринтын принес Ерар и подал его Йоку. Дядя Кмоль шепотом спросил Василия Львовича: «Удобно ли будет? Ерар-то шаманский, может, другой принести?» «Ничего», — успокоил хозяина Василий Львович. «Смотри, шаманка ваша уже учится метеорологии». Гуковский, с трудом подбирая чукотские слова, излагал старой Пэп основы научного природоведения. «Воздух давит!» — хихикала старуха. «Как толстое меховое одеяло! Здорово!» Йок попробовал Ерар, нащупал руками на столе стакан и вылил из него содержимое на натянутую кожу, чтобы она лучше звенела. «Что ты сделал?» — сокрушенно сказал Кукы. «Чистый спирт на Ерар вылил». «Пусть», — сказал Йок, — «песня будет звонче». Йок некоторое время напевал в полголоса, подбирая слова. По напряженному его лицу, как тени, пробегали судороги. Никто никогда не слышал того, что сейчас спел слепой Йок. Песня рождалась на глазах у всех в новом доме охотника Кмоля. В ней было непривычно много слов. Певец рисовал картину недалекого будущего, когда в Улаке каждый будет иметь просторный деревянный дом, в котором легче петь, чем в душном пологе. Яркие освещенные окна будут рассеивать мрак холодной зимней ночи. «Пусть Йок слеп», — пел певец, «но множество окон, смотрящих на мир, будут его глазами». Гости разошлись далеко за полночь. Каждый перед уходом желал хозяевам спокойно провести ночь на новом месте. А старый Рейчип, не удержавшись от шутки, посоветовал: «Ты, Кмоль, все же привяжись веревочкой к подставке, свалишься». Когда гости ушли, Ринтын вышел на улицу. Ярко светились окна нового жилища дяди Кмоля. Среди темных еранг дом дяди Кмоля выделялся ярким пятном. Пятьдесят второе. Первая ночь в новом доме прошла благополучно, если не считать того, что среди ночи Рытлина обнаружила исчезновение маленького Йетль-Ына. Оказалось, что сонный он свалился на пол, заполз под кровать и там снова уснул. Пошлепав его по заду, тетя Рытлина положила его между собой и дядей Кмолем. Ринтыну снилось, что он спит на улице, прямо на снегу.